Так, приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСО. Да, друзья, всем привет. Давай актуальные новости. Актуальные новости. Да, короче, там что-то Шольц заявил, да, о том, что не исключает участие России в переговорах по Украине. И Ермак заявил о том, что Украина не исключает, что на следующем саммите будет присутствовать Россия, на следующем саммите мира. То есть у Украины, видимо, так все плохо с вот этим саммитом мира в Швейцарии, то есть все тупо отморозились от этой движухи. Особенно после заявления нашего президента, где он, кстати, шутка, самая классная шутка вчера, которая прозвучала, что так случилось, что на украинском саммите мира в Швейцарии первым выступил Путин. Короче. Не, ну оно актуально, но так и получилось. И все прислушались, все напряглись. Хоть и начали сначала непринятие было, потом вроде как бы выдохнули, и потом уже начали говорить о том, что не исключаем контакты, не исключаем, да, Шольц, да, говорит, не исключаю типа контакты с Путиным и так далее. Поэтому... Короче, это вот как вы с Максом любили говорить, это путинское айкидо получилось. Да, айкидо было, все правильно. Путин всегда идет против шерсти, и мы, собственно говоря, тоже стараемся так быть. Мы не идем вместе со всеми по течению, мы всегда против шерсти. Поэтому у нас такая вот своя, значит, немножко позиция. Вот. Братан, ну, короче... У вас вечно крайности. Смотри, я, например, знаешь, как вот поговорка мне нравится? Не нужно плыть по течению, не нужно плыть против течения, нужно плыть туда, куда тебе нужно. Неважно, по течению, против. Даниил, спасибо тебе за очередную блестящую цитату, которую я не знал. Ну вот теперь будешь, видишь. Ну все, все. У нас очень здраво. Плыви туда, куда тебе надо. Все, да, у нас отличный дуэт, видишь. Да прекрати ты, то ты в академии не был, то ты с этими, блин, ну хватит уже. Нормально, ладно. Слушай, я знаешь, какую тему еще хотел обсудить? Поскольку мы уже коснулись отчасти, или касались ранее, я уже не помню, блин, этот Питерский международный экономический форум, да? Вот, тут новость была интересная, очень важная для нашего общества, о том, что на этом форуме вроде как снова выступала это, инстасамка, что-то там с песней «Пампить нефть», что-то там «У нас много денег», все дела, и все снова возбудились, то есть кто-то сказал: «Вы что гоните, ну какая, она же там не голая, там все, ну нормально». Ну, на молодежь рассчитано, ладно. Кто-то, вот, там, что вы делаете, вы, вот этих ресурсы людей, которые развращают молодежь, вы их только стимулируете на государственном уровне. В принципе, в этой теме все правы. Вот, что бы я хотел сказать насчет молодежной политики в целом, да, в чем, почему у нас ошибки. То есть у нас получается так, что в определенный период нашей истории молодежь была полностью отпущена, то есть отдана себе на усмотрение, да, делайте, что хотите, у нас, нам не до вас. И возникли как бы ряд блогеров, ну, вообще, ряд таких развлекалов разных, кто там на казино, кто на алкоголь, кто наркотики, блогеры появились, которые, кто-то там, не знаю, показывает свою жирную волосатую сиську и пьет пиво, и отрыгивает, и у него там пара миллионов подписчиков, кто-то одевается, мальчик, как вот Даня Милохин, одевается в девочку, поет, все, у него там 10 миллионов подписчиков и так далее, да, то есть получилось так, что наша молодежь подсела на всякую вот такую херню, как бы, на первый взгляд нестандартную, да, их это привлекло, потому что молодежь любит все, как бы, нестандартное, да, а из-за того, что, ну, вот этот бунтарский такой период у каждого в жизни, и бунтарский — это означает, что вот есть рамки, надо посмотреть, что же за пределами этих рамок, как бы, вот и все, и все, что кажется таким непривычным, оно все привлекает, как бы, да, вот всякие фрики, как бы, стали пользоваться популярностью. Но здесь в чем момент? И у нас получается как? Вот у нас мы уже, в принципе, вывели, да, что есть роботы первого поколения. Они как в погонах, так и в на гражданской госслужбе. Роботы первого поколения. И вот роботы первого поколения, где собираются, такие: так, надо заняться молодежью, короче. Вот, а кто будет молодежью заниматься? Ну, мы же там не шарим. Ну, молодежью должна заниматься молодежь. А кто это? Чем там наши внучата занимаются? Вот пусть наши внучата там и сыновья займутся вот вопросами молодежи, да? Но разница в том, что роботы первого поколения, они помнят хотя бы Советский Союз, они помнят ужасы 90-х, то есть в принципе они как бы ближе к народу, чем вот эти внучата, чем золотая молодежь, да, которая должна участвовать в формировании молодежной политики, которые уже в принципе родились с золотой ложкой в заднице, как бы. Вот. И вот их можно, в принципе, назвать, если мы назвали там роботы первого поколения, их можно назвать там, знаешь, там как-то, не знаю, золотые прототипы как-то, вот что-то такое. И вот, вот эти вот золотая молодежь, она начинает рулить. А поскольку у золотой молодежи, в принципе, мозг, ну, развит не очень хорошо, потому что не было никаких стрессовых ситуаций, не нужно было напрягаться, да, вот, то есть напрягать не нужно было ни извилины, ни мускулы. Вот, они пошли от меньшего, то есть от сопротивления. Просто посмотрели, что сейчас нравится молодежи. Даня Милохин, инстасамка, там еще какие-то Хованские, там еще какие-то странные блогеры и так далее. Все, значит, будем влиять на молодежь и воспитывать молодежь через вот этих крупных блогеров, которые нравятся молодежи. Да? То есть вместо того, чтобы придумать какие-то государственные программы, которые бы заинтересовали молодежь, которые правильного толка, да, и патриотические. У нас получается так, что начиная там инстасамки, Дани Милохин, еще кому-то, как-то, не знаю, там, за деньги или еще какие-то обещания говорить о том, что скажи что-то хорошее про армию. Или там, давай ты там сейчас выйдешь, а у тебя там на костюме будет какой-то шеврон армейский. Ну или какую-то херню, да. Я с тобой согласен полностью, но единственное, хочу, давайте вычеркнем из этого списка Хованского. У него есть тоже ролики про армию. Он делал обзоры на сухопутные пайки всех, правда, был синий, как всегда, но делал обзоры на сухпайки, и российский сухпайок был один из самых лучших. Вот. И еще у него классная была раньше шаверна «Патруль». Поэтому я осуждаю, что он говорил про Норд-Ост, он за это поплатился, да, но в целом я все, его хорошо, до вот этих всех событий так иногда посмотрю. Поэтому давай его вычеркнем, вот Кудрявого. Я как Кудрявый, Кудрявого все, давай вычеркнем. Я понял, короче, ты поклонник, я понял. Братан, ну, слушай, поклонник, ну посмотрел, были прикольные моменты у него. Не, ну для взрослых людей, да, но для молодежи, ну так ладно. Так а я, братан, я ж тупой, ты же знаешь, поэтому... Ладно, неважно. Хорошо. Тут момент какой, как бы. То есть получается так, что государство не думает над тем, какую вот чем отвлечь, какой досуг, ладно, развлекалово, да, придумать для молодежи, вот правильного характера. И начинают использовать вот этих фриков, и получается так, что мы не боремся с причинами вот деградации, да, а мы пытаемся вот эти причины деградации купить, да, то есть вот и использовать их, как бы, да, и у общества возникает такой когнитивный диссонанс, то есть вот эти вот, допустим, там, девочки, да, пусть они самые, там, я не знаю, целомудренные, самые правильные, да, но они, у них такой образ, вот эти накачанные губы, да, образ просто куска мяса. Образ куска мяса, который выставляется как объект для там, сексуальных утех, да, там за деньги, да, все вот эти моменты, да. Другой образ, там мальчики, пусть они в жизни самые мужественные, самые классные, там и так далее. Но у них образ это какой-то педик, короче, полупокер, который за деньги, в принципе, он не против побыть девочкой, даже в постели и так далее. И вот, вот эти образы, которые влияют на нашу молодежь, ну или там алкоголики, наркоманы, бандиты и тому подобное. Все вот эти моменты. Получается так, что вместо того, чтобы придумать, вот к примеру, хорошо, возьмем, короче, твой проект «Обратная сторона медали». Есть черепа, это нравится молодежи, реально нравится, потому что это что-то такое, да, вызывающее. Не сатанинское, как там бабушкина. Ты меня сейчас подставляешь, потому что сейчас седые брови нахмурили какие-то, ну... депутаты. И не, такие, не. Нравится молодежи, черепа, нравится молодежи. Они такие, братан, роботы первого поколения, это не их тема, это вот должны прислушаться золотые прототипы, короче. Вот, на самом деле, черепа, при этом патриотическая тема, любовь к родине, любовь к правительству, правильные какие-то посылы и очень классный модный мерч. Вот почему к к примеру, государству, не взять, вот, к примеру, твой проект, еще подобные проекты, не которые мимикрируют и делают вид, что вот они резко, вот, поскольку патриотизм стал модным, поэтому какие-то там либералы или полупокеры такие, оп, мы сейчас будем тут березки показывать, тут массеть, все дела, короче, и так далее, да, а реально искренние патриотические проекты, почему их не поддерживать, причем, блин, ну для молодежи реально круто. Ну да, тебе там 15 лет, а у тебя черепа, блин, на рюкзаке, как бы, да? Я хотел бы тебя только единственное поправить, что ты там сказал, любовь к правительству, и из правительства надо любить только президента. Путина, ФСБ и Следственный комитет, потому что они могут надрать жопу, если ты не будешь их любить. Всех нет, любить, нет, нет, остальных здесь, не обязательно. Здесь, братан, как раз-таки тот момент, что любовь хорошая, здоровая, любовь к государству, я неправильно выразился, к государству. К стране это понятно, именно к государству, да, то есть там президент, органы власти и так далее, только потому, что это стабильность в нашей стране, в нашем обществе. Вот, и то есть, ну, какие-то революционные моменты, они в нашей истории всегда нам делали только хуже и отбрасывали нас на 100 лет там куда-то назад. Но это не только нас, это все страны так. Да, поэтому вот эти моменты как бы, и тут это здоровый патриотизм, понимаешь, не какое-то там безлизоблюдство, как опять же повторюсь, ради денег, ради хайпа, сейчас модная тема патриотизма, и многие переоделись, да. Вот. Ну нам, подожди, нам еще столько не платили, чтобы мы лизоблюдством занимались. Ну... Братан, я веду переговоры. Если ты будешь петь как шаман на стадионы, а я тебе буду подыгрывать на маракасах, и нам будут платить по 10 миллионов за концерт, или я не знаю сколько, то я готов петь что угодно. Братан, я так не смогу петь, я ношу трусы. А это не важно. Ну, там главное, чтобы правильное было что-то, что ты пел бы. Я буду подыгрывать на маракасах, поэтому. Да, короче, блин, в общем. Поэтому тут вот момент вот в этом. Поэтому я очень надеюсь, что наше государство и золотые прототипы, они все-таки начнут в плане молодежной политики включать немного мозг и начинать вот именно бороться с этими причинами, вот таких вот проявлений, да, негативных, и мотивировать вот как раз те проекты, которые действительно полезны, и молодежи будут полезны, и создавать условия для того, чтобы у молодых людей не было времени на какую-то хрень. И не просто не было времени, потому что их там кто-то с подпалки обяжет, не знаю, там, заниматься спортом, ходить в музыкальную школу, учить 20 языков, и еще вязать крестиком. Нет, а будут созданы программы разнообразные, которые будут привлекать молодежь, которые будут интересны молодежи, что молодежи будут интересны вот какие-то именно государственные программы, а не какие-то тупорылые блогеры, блин, с такими губами там, или эти мальчики в платьицах и так далее, понимаешь? И все вот этот... Весь вот этот трэш. Сейчас ты знаешь, так рекламу сделал хорошую. Вот, есть проект, черепа, все, всем все нравится и так далее. Сейчас какие-нибудь люди, которые отвечают за пиар, такие, ну давай посмотрим, раз самый у нас всея Руси по информационке советуют. Зашли такие, а у меня там медали сиськи, короче, ордена. Сиськи. Они такие, блин, раз, все понятно, там, вот он, понимаешь, отписываемся от него. Это... Как мы можем бороться с сиськами, если у них там... Да, вот там причем сам, он же сам сидел полчаса про какую-то сиську, инстасиську рассказывал, зашел сюда, здесь тоже сиськи, он говорил, что черепа, там сиськи. Вот. Нет, на самом деле нужно понимать вот насчет сисек, да, одно дело, когда это сиськи в военном сообществе, потому что любой мужской коллектив, здоровый, адекватный мужской коллектив, всегда, особенно на войне, особенно вдали от привычных условий, да, то есть это или на войне, или в казарме в мирное время и так далее. Одной из главных тем разговоров, может быть, самое главное, конечно, это девчонки, ну, конечно же. Поэтому тут ничего как бы нет такого, да. Но опять же, это чисто для военного сообщества. Поэтому пока твой проект существует в рамках военного сообщества, сиськи быть должны. А если вот все-таки, знаешь, так придет Владимир Владимирович такой, а вот этот вот потлатый парнишка, вот у него так искренне блестит свет в очках. А ну наберите его, хочу с ним поговорить. Такой, админ, слушай, А давай займешься вот молодежными движухами. И ты все уже, братанчик, с сиськами тут нельзя будет. Нет, я не смогу, я просто откажусь, потому что я подведу верховного главнокомандующего. Потому что я слишком не могу быть, значит, в конъюнктуре. Вот, а вот теперь смотри, вот я теперь тебе кину предъяву. Вот при всех наших подписчиках, да, вот из-за таких, как ты, мы в такой заднице. Сейчас объясню почему. Вот нормальные люди, нормальные профессионалы, адекватные люди, они всегда почему-то пипец скромные, понимаешь? Они такие, во, я не справлюсь. Вот. То есть ты хочешь сказать, что ты хуже, чем ты. Нет, я просто не хочу ездить по Валдаям и рассказывать молодежи про писюны, которые вот мешают нам развиваться. Слушай, ну а кому это надо делать? Дани Милохину, инстасам? Нет, почему? Да, Дани Бессонову, тебе нравится. Владлену Татарскому нравилось, понимаешь, что дело? Всех хватит работы, братан. Нет. Тут момент-то в том, вот в том-то и дело. Если не мы, то кто? Да, то есть если мы будем отказываться от возможности, ну я тебе говорю, тебе предложат, ты если откажешься, вот ну, это будет ошибка большая. Даже не ошибка, это будет преступление, понимаешь? То есть те, которые имеют плохие, корыстные мотивы, они всегда за, они везде лезут, да? А нормальные люди, и так у нас во всем, нормальные люди в командование не идут, да, потому что ответственность, я недостаточно хорош, да? А какой-то, который родился с золотой ложкой в заднице, как бы, о, я, да, я буду генералом, я справлюсь, я буду там еще кем-то и тому подобное. Поэтому вот так мыслить нельзя, друзья, и те, кто нас смотрят, вот если вот вы понимаете процессы и адекватные люди, и стесняетесь быть на должности руководителя, то вот из-за таких, как вы, стесняющихся, на должности руководителя зачастую приходят роботы первого поколения. Ну или как писюны, как говорят, да? Как админ термин такой. Я просто боюсь заниматься чем-то другим, потому что уже молодежь наступает на пятки, и я боюсь, что меня подсидят просто здесь. Придешь такой, потом тебе расскажут, а ты уже не админ, админ уже другой. Не-не, братан, вот в этом случае это невозможно, это точно. Вот тут можно же не сомневаться, понимаешь? Вот главное, блин, ну вот реально, главное понимать, друзья, что тут дело не в том, что, ой, мне выпала честь там что-то возглавить, там рулить, ой, это такая ответственность, наверное, я не справлюсь, я недостаточно хорош. Нет, я просто это говорю, обязанность. Нет, если я понимаю, о чем ты говоришь. Это обязанность, братан. У нас много, много людей достойных, которые ведут тоже телеграм-каналы, которые могли бы этим заниматься, и видно, что им нравится этим заниматься, да? И вообще, вот ты затронул классную тему, и я что хотел сказать, что вот все вот должности такие административные, да, было бы неплохо, чтобы шли туда люди, которые, допустим, потеряли конечности, да. Вот сейчас у нас уже много очень людей, которые там, получили тяжелые ранения. И вот я бы больше хотел, чтобы вот на какие-то вот руководящие должности шли вот эти люди, да, чтобы они получали стаж. Ну, не сразу, конечно, там стали там возглавлять управление, а потихонечку росли и дорастали до каких-то высоких, значит, там, вот, допустим, депутатский корпус, да, вот люди заслужили, потеряли здоровье, все, и вот они смело могут там сидеть. Вот спортсмены же могут там сидеть. Вот, и, я думаю, и военные без ног, без рук тоже могут там сидеть, понимаешь? И вот, собственно говоря, мне кажется, сейчас дорогу надо давать именно тем, которые, собственно говоря, пострадали на фронте. Вот, поэтому... Нет, ну, дорогу и возможности, да. Но здесь момент, тут, понимаешь, опасная в чем позиция, ну, вообще ситуация, как бы. То есть я понимаю, о чем ты говоришь, ты абсолютно прав. Но у человека должны быть задатки, должны быть знания. Чтобы не получилось так, как на Западе, вот у них много чего разваливается из-за гендерной политики. То есть, к примеру, на фирме, на корпорации работало там 1000 сотрудников, из них 98% это мужики, да? Все, и там корпорация развивалась, все, они росли, там зарабатывали. А тут опачки на законодательном уровне приняли, ну, как хочешь, но 50% должно быть женщин. Вот как ни крути, но 50% должно быть женщин. И все. Женщин, трансгендеров и негров. Ну, там, да, там, да. И нормальному белому американцу уже некуда податься. Да, и все. Только в бомжи, братан. Белый американец имеет право быть только бомжом. Тут да, вообще я понимаю, о чем ты говоришь, ты абсолютно прав. И я вообще, ну, знаешь, как не то, что рад, я удивлен, что тебя это очень сильно заботит. Вот именно, ну, будущее и молодежь. Да? Почему? Потому что у меня все-таки, видишь, как бы, ну, там сиськи, там, вот это все, какие-то мемы, там, ха-ха, хи-хи, уже вроде бы здоровый чувак, а там все, мне все пишут, где точно, там 44 года, я сам начинаю сомневаться, 44 мне или нет. И вот, а ты видишь, как приходишь, и у тебя светлые мысли, так вот, надо развивать вот это, надо вот это, на это обращаешь внимание, на то, что я бы на Даню Милохину точно не обратил бы внимания, а ты его видишь, как молодец, подсекаешь все эти моменты. Поэтому... А здесь это вполне себе наша военная тема, потому что, понимаешь, наши бойцы гибнут для того, чтобы у нас было будущее. И чтобы будущее было светлым, а не темным. Понимаешь? А светлое будущее – это только молодежь. Вот мы с тобой постареем, будем вот это, да? Если мы воспитаем... Да, мы не будем, вот нас будут пинать. Вот, нас понимаешь? Вот, тех, кого мы забанили всех в комментариях, они вырастут, и когда мы станем дедами, они будут пинать. Когда у нас закончатся лицензии на травматы, мы уже ножи не сможем доставать из карманов быстро. Вот эти все, знаешь, эти все засранцы, они будут нас пинать. Да, вот чтобы такого не было, ну, если даст Бог, доживем до старости, чтобы такого не было, у нас должна быть нормальная молодежь. И чтобы наши бойцы, которые сейчас гибнут на фронте, они гибли не для того, чтобы через 10 лет вся наша молодежь была похожа на Даню Милохина и инстасамку, как бы, да. Ну, это ты видишь, как это же всемирная тенденция такая, понимаешь? Это да. Вот мы же замечали, секундочку, я понимаю, о чем ты говоришь, мы не должны смотреть туда, мы должны воспитывать своих. Я просто что тебе хотел сказать, что как бы мы, видишь, как бы мы не там не упирались, не рассказывали про Достоевского и про всех остальных этих ребят, да, и про русскую культуру, все равно так вышло почему-то, что западная культура, она преобладает над всеми остальными. Музыка там быстрее развивается, ну, все слушают, давай откровенно говорить, все слушают зарубежную музыку, зарубежные фильмы и так далее. И вот я, кстати, об этом писал пост, что вот мы даже если просто будем смотреть за Голливудом, да, даже Голливуд деградировал. То есть мы выросли на одних фильмах, на одних боевиках, на одних героях. Да? Сейчас какие-то супермены геи, там непонятно что, короче, черти что творится, какие-то там сумерки, шмумерки, волки там любят собак, собаки вампиров, там не пойми что. И, конечно же, молодежь все это смотрит, все воспитаны на этой культуре, собственно говоря. И вот как деградировал Голливуд вот, от брутальных, крутых, значит, военных, каких-то, которые выполняют миссии в джунглях, да, скатился, значит, в какую-то ерунду, да, и, соответственно, и все вот это западная, вся вот эта движуха, музыка, все, она вся деградировала, да, фиолетовые волосы и так далее, и это все, соответственно, конечно же, идет к нам, вот, и, мы не можем здраво противостоять этому, потому что если мы снимаем боевик, это, значит, 9-я рота с кривым автоматом или пулеметом, с чем они там, то есть, ну, вот мы не можем ничего противопоставить, да, наши фильмы отстают, наша музыка, ну, такое себе, там, что-то есть профессиональное, что-то в целом. И у нас, получается, нет понимания даже, как бороться с этой опасностью, не просто нет возможности, нет понимания, потому что, допустим, как бороться с этим дерьмом, ЛГБТ и прочей фигней, которые на Западе, да, эти гей-парады, мужчины, которые кормят младенца своей сиськи, ну, это пипец, вот, а мы это показываем по телевизору. Мы каждый день это показываем по телевизору. Да, ведущие осуждают, очень осуждают. Но мы глазами смотрим вот это все. То, что видят наши глаза, наш мозг воспринимает как объективную, окружающую нас реальность. То есть наше подсознание, оно не понимает, что это по телевизору за 5000 километров от нас. Оно видит это здесь и сейчас. Значит, это окружающая нас реальность. И никто не слушает, что там ведущие смеются, осуждают и так далее. Дети смотрят, гей-парад по телевизору показывают. Все. И мы это каждый день. Вместо того, чтобы занавес повесить. То есть в методичке написано, к примеру, окно Овертона. Да, с чего оно начинается? Просто с упоминания. То есть у кого-то возникает идея, у какого-то злоумышленника, к примеру, там, да, о, надо заставить людей облизывать столбы. И вот идея возникла. И первый этап я начну писать: друзья, не надо облизывать столбы. Ну зачем? Вот что это вы вот столбы облизываете? Не надо этого делать. Я буду первым, кто об этом скажет. Еще этого явления нигде нет. Я буду первым, кто это скажет на многотысячную аудиторию. Уже через месяц появятся дебилы, которые будут облизывать столбы. Вот. А вместо того, чтобы просто об этом не говорить, заблокировать это все, чтобы человеческий мозг понимал, что ненормально. Нет, этого нет в нашем обществе. Мы каждый день это показываем. Поэтому с чем бороться, я с тобой полностью согласен, мы не можем. Потому что мы сами, ну, тупорезы в этом плане, как бы. К сожалению. Ну, мы, видишь, я же помнишь, как-то говорил, чтобы надо сделать, что вот что-то модное, такого, чего нету, допустим, в США. Да? Вот видишь, сегодня я выставил чью-то работу по поводу информационных, военных, значит, интернет-сообществ. Да? Кто-то вот наблюдал и сравнил. Да? Вот есть, значит, ФОГ, да, вот этот Forward Observatory Group, да, и вот наш проект с Максом, который был до СВО, да, и мы там тоже хорошо пошли, и нас сразу выбили из тапок, то есть нас сразу убрали с Инстаграма, потому что на меня было подписано очень много военных со всего мира. Я там общался и с британцами, и с американцами. Правда, как не в Минько в плане там через Google переводчик, но тем не менее, как бы, да, и я налаживал там мосты, я им отправлял мерч туда, понимаешь? То есть, как бы, у нас было какое-то общение. Они поняли, что это может быть популярно, что какой-то такой яркий, красный, какой-то русская какая-то движуха, какие-то операторы ЧВК, что-то, какие-то, ну, фотографии с Сирии. Там, для... и люди на это потянулись потихоньку. Да? А потом они, ну, видимо, поняли опасность в этом, да, что это становится популярностью, да, прилично. И они нас быстро убрали, что с Ютуба, что с, соответственно, с Инстаграма. В Инстаграме международная аудитория нас смотрела, да, на Ютубе нас смотрели все русскоговорящие, то есть все, понимаешь, раз и все. Поэтому в нашем случае, видишь, очень сложно что-то сделать модным таким, да, вот у нас был бренд этот чувака Вагнер, да, но мы видим, ну, как все это печально все закончилось, хотя это тоже привлекало очень много людей со всего мира, да, писали из Бразилии, из Мексики, откуда только не писали, но вот, ну, люди, получается, ну, не могут как-то этим воспользоваться в плане там медийки, да, вот они вот не знают, как это сделать так, чтобы привлечь, ну, очень много людей, да, привлечь, чтобы внимания было много именно там за рубежом и так далее, не могут использовать. Поэтому, конечно же, и все скатывается к зарубежной вот этой культуре, к поп-музыке, все у них появляется раньше. Наши блогеры, вот эти, которых ты перечислил, полудевочки, полумальчики, не пойми кто, они берут это все тоже оттуда, и противодействия пока никакого нету. То есть мы ж не будем на баянах там шпарить там и все. Ну, это, ну да, можно там вот, а давайте устроим флешмоб, да, там лапти, давайте. Один день лапти, лапти, лапти, лапти. И, а на второй день ты уже посмотришь, скажешь, да, господи, иди ты со своими лаптями, да. Лапти, и... братан, нет, здесь не так. Лапти, лапти, опачки, фотографии, скриншоты, там где-то ребята стоят в красивых футболках, там мы команда президента или просто там молодежь России и так далее. Ну, потому что все же должно быть именно так, чтобы отчитаться можно было, понял? То есть вот стоят все, пару фоточек, слайдики, все отчитались, все мероприятия провели, значит, молодежная политика развивается у нас. Ну, как вот, допустим, хохлы там, да? А все, в вышиванках все ходим, да, о, да, вышиванки. Да, да. Наши тоже. А вот все, мы теперь тоже вот гимнастерки какие-то, там что-то раз, оп, все. Да. Ну, нам же нельзя обратно откатываться, нам надо двигаться туда. Брать пример, чтобы... Кто-то там увидел что-то в интернете, сказал, подожди, а что это такое? А ну-ка, интересно. Раз, раз, раз, погуглил, а это русские придумали, понимаешь, какая ситуация? Да, да. Вот к этому надо стремиться. А у вот нас получается... Справедливости, да, справедливости ради хочу сказать, что у нас есть молодые чиновники толковые. Их, к сожалению, немного, но они есть. И мне посчастливилось с некоторыми из них быть знакомым. Вот, действительно, но их мало, и они пытаются. И здесь надежда какая? Вот эти молодые чиновники, они через 10 лет займут нормальные должности, будут принимать нормальные решения. Поэтому, в принципе, шансы есть. И сейчас уже есть некоторые подвижки, в том числе и в молодежной политике. Просто тут, ну, как бы в корень вот мало кто смотрит. Даже вот сейчас, смотри, вышла игра наша какая-то там, про... что там за игра вышла, что я все... Атомик Киттен. Достаточно популярная была. Так, смута или что-то там, какая-то муть. Смута. И все, короче, начали писать: о, какая классная игра. Я сейчас буду как этот, как дагестанский этот, знаешь, комментатор. О, смотри, там это, о, классная игра какая. Как, ну, короче, ну, смотришь обзор, вот все блогеры, все, короче, начинают рассказывать, какая классная игра. Ты заходишь, включаешь YouTube, смотришь, ну, там, короче, бред какой-то, ну, вот, в полном смысле слова. И ты понимаешь... Какого хрена в это вложили деньги, да? Ну, просто реально. Есть вот, допустим, Тарков, да? Я, хотя не фанат Таркова, мне сама игра не нравится. Она мне просто не нравится ни по динамике, ничего. Я не фанат. Но суть в чем? Что там чуваки, я не знаю, кто их спонсировал, где они брали деньги. Но они смогли создать продукт, который интересен и популярный во всем мире. И вместо того, чтобы взять этот Тарков, предложить им: ребята, давайте мы вас чуть-чуть там профинансируем, а вы здесь возьмите и немножко как бы там сделайте нашу повесточку, там отыграйте там как-нибудь, да, чтобы те люди, которые играют там за границей, в Америке, еще где-то, они, ну, попадали под наше влияние. Но нет, мы так сделать не можем, мы берем, короче, давайте делать смуту эту, да, и вот эта вот смута, ну, короче, и ты понимаешь, ты вроде говоришь здравые вещи, но вот ты вот смотришь, знаешь, как у нас мысли хорошие, реализация слабая, и вот... Черт. Мне жена подсказывает, игра Atomic Heart. Она, кстати, нет, хорошая. Эта игра, она как раз-таки тоже хорошо зашла. А вот смуту, вот, которую показали, там, где какой-то Иван Дурак бегает с палкой и что там кого-то хочет побить там или что-то такое. Ну вот. Так, все. Данил зевает, заканчиваем, все. Да, друзья, просто да, зеваю. Сегодня снова рано проснулся, потому что завтра... Ой, точнее, вечером сейчас на радио. Так что сегодня слушаем Радио России с 6, с 18:10 до 7 вечера. Мы там с Кириллом Федором будем снова жечь, так сказать. Ну, в общем, все. Все, давай. Тогда. Всем все хорошего, до завтра. Увидимся.